«Держи!» Филин отдал Ленкину камеру одному из своих людей, свободных от экзекуции. «Будешь снимать вторым номером. Встань туда, вроде неплохой ракурс. Дим, ты готов?» «А жалко, да?» Филин вдруг подошел ко мне вплотную и, пристально глядя мне в глаза, страшным, немигающим взором, поддел жестким, как гвоздь, пальцем мой подбородок. «Жалко пацанов!» «Пожалуйста, не надо, я никого не убивал!» «Да жалко, господи, конечно, жалко! Я знаю, это враги, знаю, они хотели нам зла. Но сейчас они плачут на взрыв за моей спиной, и у меня самого дрожат губы. И я не знаю, смогу ли я сказать хоть что-то вразумительное, когда из-под них выбьют лавку. Блин, да что там, не знаю, я точно грохнусь в обморок». «А мать твоя, не старая еще женщина!» заорал Филин прямо мне в лицо, перекрывая вопли Яныча. «И Федина мать тоже. А еще у вас есть Ленка. Если бы не мы, вот эти славные парни взяли бы их и оттащили в лес. А теперь вспомни, как это было в парке. При тебе, у тебя, на глазах. Как это было, а? Ноги на плечи, да? А еще они любят садиться жопой на лицо. Один насилует, другой сидит на лице, а она задыхается. Она может в любой момент сдохнуть». Я вдруг отчетливо увидел, как будто мне показали кино. Парк, кусты, торчащие вверх Ленкины ноги, задушенный хрип. Она и правда чуть не задохнулась там, когда эти твари ее накачивали. И почему-то все это в кровавых красках. Все темно-багровое, даже варварски разорванное белое кружево. Что это? Я много раз гнал от себя эти жуткие воспоминания. Они были всегда нарочито расплывчатыми и смазанными. Рассудок мой берег меня, и в такие мгновения я невольно бледнел. На меня накатывала все побеждающая волна слабости. Ноги подкашивались, я был на грани потери сознания. Но сейчас что это со мной? У меня закладывают уши от ярости. Перед глазами красная пелена, и я так ненавижу этот плюющий в меня гадкими фразами рот, что готов вцепиться когтями и рвать его. Рвать! Рвать! «Закрой рот!» — бешено заорал я, отталкивая Филина. «Я все помню!» «Ну что ж, вижу, ты готов», — вполне буднично констатировал Филин, отходя назад и наводя на меня камеру. «Дублей не будет. Давай, быстро и внятно. Внимание, все из кадра. Седьмой, поехали!» Хык! Сзади мерзко хряснуло, ощутимо завибрировал воздух и раздался неровный барабанящий звук, как будто что-то мелкой дробью застучало о ступени крыльца. «Говори!» «Я обращаюсь к родственникам убитых нами джигитов. Я не узнавал свой голос. Вибрирующий от ярости он был чужим, надтреснутым и страшным, и вместе с тем удивительно четким. Если мы нужны вам, найдите нас и убейте. Не надо никого посылать к нашим родным. Вы видите, к чему это приводит? Вот список. Мы знаем, кто вы. Мы знаем, где живут ваши семьи. Если кто-то еще раз сунется к нашим родным, мы начнем убивать людей из этого списка. И будем убивать, пока не уничтожим всех вас до последнего младенца. Все, я сказал». «Снято», — сказал Филин. «Снято», — подтвердил седьмой, — «посади меня». Я обернулся. Седьмой стоял с ножом в руках рядом с Янычем, который сидел на нижней ступеньке крыльца. Мой давний враг был жив. Он трясущимися руками снимал с шеи обрезанную петлю и, не отрываясь, во все глаза смотрел на висящие тела своих сподвижников. — Получилось? — Нормально, — сказал, — одобрил Филин. — Доходчиво. Эпилог. — Где мой народ? — грозно крикнул царь. — Здесь я, батюшка. — Не понял, — удивился царь. — А почему я тебя не вижу? — Да здесь я, батюшка, здесь. В тени нефтяных вышек, красивых и могучих, позади новой соборной мечети, высокой и необъятной, за плинтусом нано-лаборатории, глубоко и надежно, под громадой очередного нацпроекта, такого масштабного и великого, что и не разглядеть тебе меня. Правда, не знаю, какой именно нац, твои лукавые вельможи почему-то не могут ответить на этот вопрос, но... — А, ну так ты и есть, да, не сдох еще. — Да нет, батюшка, я живучий. — Ну и слава богу, ну и ладно, а то как-то совсем без народа, нехорошо, неприлично как-то. Конец книги читал Сергей Ларионов.